Игнатов так и не привык к подстаканнику. Кипяток пил из старой доброй алюминиевой кружки, а этот, пузатый, сверкающий ровными стальными кружевами на брюхе, с вызывающей гладкой ручкой, так и стоял на столе. Граненый стакан в нем мелко и призывно трясся на ходу, иногда подпрыгивал, напоминал о себе. Но казалось глупым, стыдным, да просто невозможным пить из такого нелепого предмета. После сарапула Игнатов отдал его в соседнее купе, конвойным. Пусть балуются. Хотел отдать и противно мягкий полосатый матрас с непривычно гладкой, шелковой, что ли, обивкой, но передумал. Испортит имущество олухи. Свернул в трубку, запихнул кое-как на высокую полку под потолком. Спать на деревянной лавке было привычнее. Слаще. Многое не нравилось ему в комендантском купе. И бесшумное по-лакейски услужливое скольжение дверей вправо-влево, вправо-влево. И щегольские фестончатые занавески в тонкую еле заметную полоску, положим, с открытыми окнами никак, но рюшечки-то зачем? И безукоризненно чистое большое зеркало над объемистой воронкой рукомойника. Смотрелся в него только по необходимости, утром, когда брился. Такие дела вокруг, а тут кружавчики, подстаканники. Вести состав не такое уж и шуточное дело, как показалось вначале. Ехали уже 2 месяца, да ладно бы ехали. Все больше стояли, дергались, как безумные. То срочно вперед. Сдурел, что ли, комендант? Видишь, все забито, давай свои бумаги и чеши. Чеши отсюда, скорее освобождай мне пятый путь. То опять в отстойник на неделю. Не было на ваш счет никаких распоряжений, товарищ. Велено ждать? Ждите. И не ходите вы ко мне каждый час. В случае чего, мы сами вас найдем. Ни тпру, ни ну. Он любил те минуты, когда длинная коричневая кишка состава разгонялась, громыхала тяжело и быстро, летела по рельсам, словно дрожа от нетерпения. Так и хотелось рвануть окно вниз, высунуть голову, подставить лицо ветру. И с трудом переносил длинные дни тягостного ожидания на задворках какой-нибудь маленькой курсивом обозначенной на карте станции. А вот и сейчас, глядя в мутную толщу густо запыленного окна, за которым простираются неподвижные черные поля с мелкими белыми пятнами, остатками снега, он раздраженно стучит пальцами по лакированной крышке стола. За 8 дней простоя, 15 смертей. Он давно заметил, что люди мрут во время стоянок. То ли колеса громким стуком подгоняют усталые сердца, то ли качка вагона успокаивает, но факт есть факт, что непростой еще пара фамилий в серой папке с надписью «Дело зачеркнуто». 11 стариков, 4 ребенка. Когда везешь почти 1000 душ, нет ничего удивительного в том, что некоторые умирают, так? Старые — от старости, от болезней. А дети? Верно, от слабости ничего не попишешь. Дорога. «Товарищ комендант!» В дверь с кокетливым стуком заглядывает Полипьев, заведующий хозяйственной частью. «Так что обед несу?» И вот уже вплывает в купе аромат разваристой, сдобренной щепоткой сала перловки. На длинных жемчужных крупинках искрятся кристаллы соли. Сбоку — толстый ломоть ноздреватого хлеба. Игнатов берет с подноса тарелку. Полипьев смиренно вытягивает руки по швам. Поначалу он пытался было помочь коменданту и салфетку льняную на столе разложить поровнее, и тарелку поставить красиво по центру, и приборы разместить правильно, ложку с ножом справа, вилочку слева, и солонку с перечницей, и... Но это ж не комендант, зверь. Еще раз, говорит, увижу эти финтифлюшки. Что ж, угодно без этикету жрать извольте. Хлебайте одной ложкой вашу кашу. Товарищ Игнатов, Полипьев держит опустевший поднос, как щит перед грудью. «Так что все-таки с бараниной?» Игнатов поднимает тяжелый взгляд, молчит. «Апрель на носу. Боюсь, не доглядим. Ледник, оно, конечно, хорошо, но с погодой ты не поспоришь». Полипьев заговорщицки понижает голос. «Может, все-таки в расход? Я ж все что угодно из нее. И щи по-селянски, и макароны по-флотски, да хоть консоме с профитролечками, и первое, и второе из студени с костей. Неделю будем есть. А то ж мы с самой Казани на одной перловке». Ваши бойцы на меня такими злыми глазами глядят. Самого съесть обещали, если мясо не выдам. Без приказа не съедят. Игнатов откусывает хлеб и, грозно жуя, берет в руку ложку. А вот если баранина стухнет, непременно. Сам распоряжусь. Полипьев изображает неопределенную ухмылку. Не то улыбка, не то понимающее и покорное согласие. Вот вы. Игнатов тыкает ложкой ему в грудь. «Вы можете мне сказать, сколько мы еще будем ехать?» «Неделю. Месяц, полгода. Чем я вас, лично кормить буду, если мы сейчас все сожрем?» «Ну что ж, ледник так ледник!» — вздыхает Полипьев и исчезает за дверью. Игнатов бросает ложку. «Баранина! И тушенка! И сгущенное молоко, и сливочное масло! Холодильник комендантского вагона был запит провизией!» Все эти богатства предназначались для персонала, конвойного состава, двух кочегаров, машиниста, ну и самого коменданта, конечно. А переселенцев, как предполагалось, должны были кормить на станциях. Специальные инструкции для органов транспортного отдела ГПУ так и было написано черным по белому. Обеспечить бесперебойное снабжение выселяемых кипятком на всем пути следования эшелона. Организовать питательные пункты на станциях с подачей горячей пищи не реже раза в двое суток. Ну и где они? Питательные пункты. На первой же станции Игнатов понял, с этим беда. Составы с раскулаченными тянулись по железной дороге плотно, один за другим. Некоторые подолгу застревали на перегонах в ожидании распоряжений. «Откуда я тебе столько провизии найду?» — ласково спросил у него начальник станции. «Скажи спасибо, что кипяток даю». Игнатов сказал. Кипяток действительно давали исправно. А вот еды для переселенцев не хватало. Игнатов радовался, когда ему удавалось выбить кашу, пшено, овес, перловка, редко сечка или полба. Она на то и каша, что ее сильно не разведешь. Супы, к примеру, разводили нещадно, в несколько раз, да еще бывало ледяной водой. Игнатов пробовал было ругаться, куда там, еще самого и обвинят. «Ты что, жалеешь, что ли?» — спрашивали. «Отвечаю я за них», — огрызался он. «Кого я в точке прибытия сдавать буду?» «Да где она, твоя точка прибытия?» — махали рукой, и правда. «Где?» Он не знал. Видимо, этого не знал никто. На очередной станции, выждав неделю, а то и две, в отстойнике, Игнатов получал неизменное распоряжение следовать до точки такой-то и далее до востребования следовал, прибывал. Спешил с докладом к начальнику станции и снова ждал востребования. Успокаивал себя не один такой. Встречался на станциях с другими комендантами поопытнее, перекидывался парой слов. «Да, говорили, тоже идем до востребования». «Да, мрет народ в вагонах, да, помногу. Ты, главное, охраняй покрепче, чтоб ЧП не было. А естественная убыль, она всегда есть, за нее никто не спросит». И все бы ничего. Да эти ежедневные обходы. Он вдруг понял, что начинает узнавать лица. Каждый раз, сидя в купе и погружая ложку в горячую рассыпчатую кашу, не кстати вспоминал то худеющего белоголового подростка-альбиноса с доверчивыми, совершенно розовыми глазами из третьего вагона. То толстую веснущатую бабу с большой алой родинкой на щеке из шестого. «Начальничек, угости хоть чем-то, схудну ведь!» То маленькую бледнолицую женщину с зелеными глазищами на пол лица из восьмого. Вот и сейчас та же мысль. Все эти люди сегодня обедали кипятком. Не люди, поправляют себя, враги. Враги обедали кипятком. И от этого каша кажется безвкусной. Вспоминает, как трехлетним пацаном сидел вечерами на подоконнике их полуподвального окна и выглядывал среди бегущих по улице ног квадратные материнские башмаки. Мать возвращалась затемно, пряча глаза, поила его пустым кипятком и укладывала спать. «Дурак! Тряпка! Нюня!» Бакеев высмеял бы его, и совершенно справедливо. Встает и уносит нетронутую тарелку в кухонный отсек к Полипьеву. Сам пусть давится своей перловкой. Вечером того же дня, обмирающий нехорошим предчувствием, Полипьев выдавал заместителю начальника местной станции всю имеющуюся в леднике комендантского вагона баранину. Темно-красное, в мельчайших белых прожилках мясо исчезало в объемной плетеной корзине, уплывало из жизни Полипьева навсегда. Как ранее уже покинули холодильник 5 с лишним кило сливочного масла и дюжина банок нежнейшего сгущенного молока. Выдача происходила поздно вечером, в потьмах. По устному распоряжению коменданта эшелона, без накладных и расписок, что ввергало осторожного заведующего в состояние смутной тревоги. Через полчаса к составу подали бак с пшенкой для переселенцев. Это было абсолютно неожиданно и настолько кстати, людей не кормили вот уже двое суток, что не могло оказаться простым совпадением. «Так и есть», — мстительно размышлял Полипьев, наблюдая из окна своего купе, как большие желтые куски слипшейся каши бросают мерным половником в ведра по одному ведру на вагон. Грозный зверь-комендант оказался на поверку банальным взяткодателем. Эта мысль наполнила завхоза спокойным удовлетворением, еще большим от того, что пару кусков прекрасной баранины все же удалось утаить. Полипьев решил без ведома коменданта подмешать их завтра в неизменную перловку. Игнатов в последнее время ест плохо, вряд ли распознает вставший уже ненавистной каши вкус мяса. Последний день стоянки под Свердловском В 8-м вагоне случилось маленькое происшествие. Эшелон стоял здесь почти неделю. В открытую на ширину ладони дверь было видно темную, местами еще крапленую остатками талого снега, но уже тронутую свежей зеленой порослью долину. В пути и во время стоянок вагонную дверь разрешалось приоткрыть немного, а при въезде в населенные пункты полагалось запереть на 2 засова. С каждым днем зелень крепла, ярчела, заливала горизонт. Маленькая рыжегрудая птичка, обманутая долгой неподвижностью состава, надумала видеть гнездо под крышей вагона недалеко от окошка Зулейхи. Деловито таскала ветки и пух, без устали забивала их под крышу, щебетала возбужденно. «Если мы еще столько же здесь простоим, она успеет отложить яйца», — заметил Константин Арнольдович, не отрываясь от книги. «Какие яйца? Сейчас же схаваем!» Горелов сглотнул и подобрался поближе к окошку, хищно шевеля пальцами и прикидывая, как бы сподручнее изловить добычу. «Давайте еще немного полюбуемся». И Конников приблизил сощуренные глаза к окошку. Внезапно грохот удара, сверху посыпалась пыль, песок, щепки. Птичка испуганно цверкнула и порхнула в небо. Это Зулейха ударила длинной крепкой доской, вынутой из железных скоб на двери, по потолку вагона. Проводила печушку глазами, вернула доску на место, отряхнула ладони. Горелов с разочарованным воем: «Что ж ты творишь, дура татарская? Упал на нары! Все, ушел обед! Улетел!» И Конников, кажется, впервые за время пути с интересом посмотрел на Зулейху. «Гнездо потеряет. Яйца нести не будет», — пояснила она коротко. «Все лето будет потерянное гнездо искать». Забралась обратно на нары. Заметила, что от удара на потолке отошла доска, и появилась узкая щель, видна полоска неба. Вот и славно. Не все ж в окно смотреть. Вечером состав тронется. Ночью пересечет Уральский хребет. Зулейха будет смотреть на мелькающие в щели на потолке звезды и думать: «И Алла, долго ли еще ехать? Куда-куда?» — будут стучать колеса. «Куда-куда? Куда-куда?» И сами же себе отвечать: «Туда-туда, туда-туда, туда-туда».